Глава 12. Милый Ричард. За окном светало. Анна подбиралась к заключительным сценам. В какой-то момент она смирилась со всеми ужасами, что творятся вокруг, и сосредоточилась на работе. И слава богу, чем выше поднималось солнце, тем тише становилось в коридоре, но никак не в номере. Нет, здесь продолжали шептать и нашептывать. Тогда Анна набросила шерстяной кардиган и, прихватив ноутбук, покинула номер. В начале шестого в холле было пусто. Все еще пахло виски с вечерних посиделок и горел камин. Устроившись на месте Джилл Абрахам, писательница уставилась в экран. «Как тихо!» — с облегчением выдохнула она. «Как же тихо!» Час пролетел словно минута. Все пережитые страхи нашли приют в мистическом романе. Романе, которому суждено воскресить карьеру Анны Уокер и стать очередным бестселлером. «Доброе утро!» На лестнице появился Рассел. В опрятном твидовом костюме и на крахмаленной рубашке он словно вовсе и не ложился с вечера. Единственный джентльмен среди деревенских островитян. Анна никогда не спрашивала, откуда он приехал, но с самого начала была уверена, что из Дублина. Жители столицы Ирландии всегда выдавали три вещи – безупречное воспитание, природная доброта и ретро-стиль. «Доброе утро, Бенедикт. Простите меня». «Прекратите, дорогая Анна», – тут же перебил Рассел. «Поверьте, у каждого из нас есть причина для беспокойства. Если хотите поговорить об этом...» «Я ваши уши. Но если желаете оставить при себе, я не стану докучать с расспросами. Договорились?» Писательница утвердительно кивнула. «Хотите кофе?» «Да, Бенедикт, очень хочу», — оживилась Уокер. «Только давайте я нам сама его приготовлю. А вы пока почитайте вот это». Анна повернула к собеседнику ноутбук, и мистер Рассел заторопился достать из нагрудного кармана очки. Он опустился в соседнее кресло и прильнул к экрану. Анна поднялась и отправилась на кухню. Она включила кофемашину, размяла спину и повернулась к французским окнам. Туман рассеялся, но лишь немного. По ту сторону стекла небольшим островком зеленел газон и виднелась полоса влажного щебня, а дальше белая мгла. Какой толк брать номер с видом на океан, если живописный обрыв вечно скрыт плотным смогом? Как странно, но с наступлением дня то неприятное чувство, словно за ней наблюдают, не прошло. Анна смотрела как завороженная, стараясь понять причину столь жутких ощущений. Это не был взгляд человека. Нет, вовсе не подобного Анне существа. Наблюдающий, казалось, был огромен. Мерещилось, что он навис над обрывом. Он будто склонился, чтобы лишь краем глаза заглянуть в длинные окна столовой и уловить крошечных постояльцев отеля. Позади заскрежетал аппарат, и мисс Уокер вздрогнула. «Кофе, кофе, кофе!» Она торопливо схватилась за кружки и наполнила их ароматным напитком. «Бенедикт, какой вы пьете?» «Черный без сахара. Благодарю». Добавив лишь в одну кружку немного молока и ложку сахара, Анна бодрым шагом вышла из столовой. «Ну, как вам?» — вопросила она, усаживаясь напротив мистера Рассела и предвкушая комплименты. «Вы знаете...» — тихо протянул он и растерянно посмотрел романистке в глаза. «Я вовсе не знаток современной литературы». Мисс Уокер замерла и нахмурилась. «Возможно, в Лондоне вам дадут более полезные отзывы». «Но в общих чертах», — напряженно улыбнулась Анна, — «как вам атмосфера? Походит на здешнюю?» Постаралась пошутить она, однако Рассел и не думал смеяться. Он отпил кофе и исступленно замер, глядя на вопрошающее лицо мисс Уокер. «Я ничего не понял, Анна». «Что?» вырвалась из спазмированного горла. «Поймите меня правильно, я старался понять. Но тут лишь набор слов, которые никак не связываются в предложение». Романистка сглотнула. «О чем вы говорите?» «Дорогая моя, главное, не переживайте». Рассел оставил кружку и дотронулся до ее руки, но Анна тут же отдернула ладонь. «Бенедикт!» — тяжело задышала англичанка. «Поясните мне, о чем вы сейчас говорите? Что вы имеете в виду?» Кажется, Рассел понял всю безысходность ситуации и принялся читать. Он был тих и галантен, как всегда. Он не хотел, чтобы кто-то еще услышал весь тот бред, что Анне показался непревзойденным творением. После первого абзаца по ее щекам потекли слезы. После второго в ушах появился сильный гул. «Простите мне все это, но...» Она не услышала Рассела. Она не почувствовала, как кружка скользнула из ее рук и упала на стол. В замедленных кадрах она увидела, как Бенедикт поднял ноутбук над залитым бежевой жидкостью столом. На автомате она встала и приняла из его рук свой компьютер. Не обращая внимания на сторонние звуки и суету, Анна вышла на улицу. Холод более не вызывал неприятных ощущений. О нет, напротив. Анна возлагала невиданные надежды на это промозглое утро. Пусть оно отрезвит ее разум. Пусть очистит его от наваждения. Но что-то внутри подсказывало, что черта, которую Анна перешла, осталась далеко позади. И сколько бы мисс Уокер не искала дорогу обратно, из-за тумана ее не найти. Дорогу к былой вменяемости. Лишь однажды в своей жизни она была на грани. Да, однажды Анна умоляла смерть прийти и забрать ее. Это случилось давно, однако воспоминания никуда не исчезли. В ту ночь она, ровно как и в это утро, за мгновение скатилась от восторга до ужаса. И это падение почти убило ее. Почти. Первая работа, первая ответственная должность и первые сильные чувства. Все смешалось в коктейль нового опыта. Любовь с первого взгляда, которая смогла перерасти лишь 3 года делового общения. Казалось, ничего не способно выбить этих двоих из колеса сансары, повторяющихся встреч, рабочего флирта и приятельских объятий. Но в один из дней Ричарда перевели в другой офис. Для Анны это оказалось ударом. Даже понимая, что ее любимый теперь работает на другом краю Лондона, она каждое утро надеялась зайти в офис и увидеть его милую улыбку. При возможности обнять его, поцеловать в щеку, услышать стук его сердца. Без этого ритуала казалось совершенно невозможно работать. Да что работать? Без коллеги Ричарда было намного тяжелее жить. Он иногда писал на электронную почту, и эти письма грели Анне душу так, как не мог согреть ни один жаркий день посреди лета. В конце июля Анну Уокер отправили в командировку в Манчестер. Работы было немного. Проверить документацию в одном из филиалов компании и подписать пару договоров на поставки. Поездка выпала на пятницу, и Анна решила задержаться в городе британского футбола на весь уикенд. Гостиница посреди бизнес-центра располагала к вечерним прогулкам и новым знакомствам. Но ни один из ее новых перспективных знакомых не мог вычеркнуть мысли о Ричарде. Мисс Уокер подошла к огромному окну своего номера на 20 этаже и взглянула на ночной город. Сегодня днем она отправила коллеге письмо. Письмо, в котором признавалась в своих чувствах. Прошло много часов. Анна находилась в дурном настроении, раздражаясь по пустякам и стремительно теряя надежду даже на дружбу. Позади раздался сигнал входящего СМС. Она не торопилась. Подруги или родители, но, скорее всего, стандартная рассылка от сетевого провайдера. Однако на этот раз догадливая Уокер не угадала, ей писал Ричард. Он спрашивал, как дела в Манчестере и чем Анна занята. Девушка ходила по комнате, садилась на кровать и снова вставала. Она придумывала сотню различных предложений, но написала лишь несколько слов о том, что в офисе все хорошо, а она, собственно, ничем не занята. Ричард молчал. так непривычно. Ни теплого доброй ночи, ни холодного отличного вечера. «Прости, пропадает связь», — наконец написал он. «Я по дороге в Манчестер». Мечась по комнате, Анна не верила своему счастью. Щеки горели огнем, а воздуха катастрофически не хватало. «По делам?» — спросила она. И снова долгое ожидание. «К тебе». Через долгих 15 минут выдал телефон. Он ехал к ней. Она читала два коротких слова без остановки. Она не могла поверить в чудо, которое, наконец, свершилось по пришествии 3 лет. 3 восхитительно невыносимых лет. «Жду», — ответила она. «Очень жду», — добавила Анна. Ричард был за рулем. Ричард отвечал, когда удавалось возможным и когда появлялась связь. Анна ждала до рассвета, но Ричард так и не приехал. Когда Анна попробовала позвонить, его мобильный телефон оказался отключен. Его домашний тоже молчал. В обед субботы Анна Уокер узнала об автокатастрофе, которая унесла жизнь Ричарда. Мысль о самоубийстве пришла внезапно, как мелкий дождь посреди солнечного дня. Анна вошла в ванную и включила горячую воду. Она сползла на холодный кафель, не чувствуя тела, не понимая чувств и эмоций, не ощущая себя живой и принадлежащей этому миру. Случилось бы то, что случилось, не открой она свою тайну. Зачем писать из Манчестера, если можно написать из Лондона? Зачем ждать чертовых 3 года, видя его каждый божий день? Много лет Анне давали покоя эти тяжелые мысли. Что если? Ах, если бы знать, что грядет. Если бы увидеть череду грядущих событий. Если бы предугадать, что получать официальное письмо раз в неделю несоизмеримо прекраснее, чем все то, что может последовать за чистосердечным признанием. Не заметив, как оказалось на обрыве, Анна всмотрелась в туман. Камень, заскрежетавший под подошвой, сорвался в пропасть. «Нет, Анна, так близко к смерти ты еще не подходила». Окра оглянулась. За тропой чернела облупившаяся скамейка. Быть может, тот, кто привинтил к ней послание, потерял свою жену именно на этом месте. Что же, не буду оригинальной. «Скоро встретимся, дорогая Шифра, или как там вас?» — произнесла Анна в мыслях и, прижав к груди ноутбук, закрыла глаза. «Анна!» — раздался до боли знакомый голос. «Анна!» Уокер открыла глаза и повернула голову. Навьюченный походным рюкзаком, из тумана к ней шагал Эдди.